А дед твой выдавал мне знания в час по чайной ложке. Да все какими-то сказками, да заданиями. Вот дал он мне тогда задание построить мысленно комнату, чтобы все стены в ней были на одном расстоянии от моего сердца, и пол, и потолок тоже на том же расстоянии. Короче говоря, кубической формы. И чтобы я представил, что стены этой комнаты из суперпрочного материала, а главное, что никто, кроме меня, в нее войти не может, и я в ней единственный хозяин. И должен я был сидеть в этой комнате каждый день 4 раза по 15 минут. А где же я тебе столько свободного времени найду? Старик снова нырнул в воспоминания. На лице его мелькнули эмоции раздражения и обиды. Вернувшись из прошлого, он продолжил рассказ. Да и не получалось у меня ничего. Домик мой представлялся хлипким. Стены все время шатались. Задняя стенка вообще не строилась. Потолок то взлетал вверх, то опускался вниз. Я деду твоему пожаловался, что ничего не получается. На что он мне ответил. Так, Ваня, если бы ты с первого раза сразу это смог сделать, то зачем бы тебе нужны были 2 недели? На то я тебе и дал столько времени, чтобы у тебя получилось. Старайся. Ну, я старался. Только нерегулярно у меня получалось сидеть в своем домике. Как назло, сразу столько работы навалилось, что я только под вечер вспоминал про задание. А начинал вечером делать, да засыпал. Вот и вся работа. Пришел я через 2 недели к Ефиму и сказал, что все у меня получилось. Комната со стенами из железобетона. Стены ровные. Я точно посередине. Дед твой посмотрел на меня и сказал только одно слово. Врешь. Развернулся и ушел в огород. Я было за ним пошел, да тут меня пчела как долбанула прямо в губу. Ну, я и понял, что пока не сделаю задание, мне здесь более делать нечего. «И что?» — с надеждой спросил Александр. «Сделали?» «Да вроде бы сделал», — с сомнением пожал плечами Иван Семенович. «По крайней мере, 2 недели, как честный ученик, старался, делал. Будильник заводил, чтобы не забыть. И вправду, через 2 недели уже кубик сам выстраивался, и стены уже были прочные. И что интересно, начальство со мной начало как-то уважительно разговаривать, и жена ворчать перестала, и даже собаки соседские на меня не гавкали. Пришел я к деду твоему снова. Он посмотрел и говорит: «Ну вот, теперь можем дальше продолжать». «И что?» «Что?» «Ну дальше-то он что рассказывал?» «Да я уж и не помню. Вот если бы ты вопрос задал, я, может быть, и вспомнил что-нибудь. А так?» «Ну ладно, и на том спасибо», сказал Александр, вставая. «Для начала начну выполнять дедово задание с домиком. А там, глядишь, и вопросы появятся». И, сев на велосипед, Александр поехал домой. Первым делом он заехал к друзьям Кузнецовым вернуть транспортное средство, Ну и, разумеется, в надежде, что Владимир вернулся из города. На этот раз открыла ему Галина. Выглядела она не так романтично, как вчера за ужином, но все равно была удивительно красива в своем сером рабочем комбинезоне и косынке. «Привет, Сань!» – обрадовалась она. «Заходи!» «Владимир вернулся?» – поинтересовался Александр, нерешительно остановившись возле калитки. «Нет, еще не вернулся, но скоро должен. Заходи!» «Ладно, я тогда забегу ближе к вечеру. У меня к нему есть вопросы», – сказал Александр, заводя велосипед во двор. «Нет, зайди сейчас, Сань», – настойчиво попросила Галина. «У меня есть к тебе разговор». Что за разговор может быть у красивой замужней женщины к молодому, красивому, неженатому парню во время отсутствия мужа дома? Шутливо спросил Александр. Галина улыбнулась. «Не обольщайся. Разговор сугубо деловой». «Ну ладно, если деловой». Александр пошел по тропинке к дому. Но Галина, окликнув его, показала другую тропинку, которая вела в сторону. Александр свернул на нее, и через минуту они оказались на козьей ферме. Здесь была удивительная чистота. Не было никакого неприятного запаха, который сопровождает места содержания животных. На другом конце достаточно большого помещения ловко орудовали лопатками для чистки стаек сестры Маша и Даша. Движения их были грациозны и синхронны. Галина предложила Александру сесть на низенькую скамеечку для дойки коз и сама села рядом на другую такую же. Александр решил, что сейчас будет первая вводная лекция по козоводству. Но Галина заговорила совсем о другом. «Сань, у нас в семье есть проблема, которую Владимир совершенно не желает даже видеть, не говоря уже о том, чтобы решать». «Что за проблема?» Александр слегка напрягся. «И чем я могу помочь?» «Не знаю, чем ты можешь помочь, но когда ты появился в деревне, у меня появилась надежда. Ты не заметил, что наши девочки серьезно больны?» «Больны? Маша и Даша?» «Нет, абсолютно не заметил». «И чем же?» Галина покрутила пальцем у виска и грустно посмотрела на Александра. Этот жест Александр понял не сразу, но Галина пояснила. «Они психически больны». Александр с недоверием поглядел на Галину. Потом перевел взгляд на девчонок. На их миленьких личиках не было ни малейших штрихов душевной болезни. Александр даже испугался, что это у Галины не все дома. «Галь, по-моему, с ними все в порядке». «Да, пока они вместе, болезнь не видна. Но стоит только развести их в разные комнаты, как уровень их интеллекта сразу становится приблизительно лет на 5. Они даже читать не умеют порознь. Они ничего не умеют, если не вместе. Если убрать сестру из зоны видимости, на них нападает сначала дикий страх, а потом полное отупение. Первый раз слышу о таком заболевании. К сожалению, такое встречается у близнецов. Врач-психиатр, у которого мы состоим на учете, сказала, что в большей или меньшей степени все близняшки зависимы друг от друга. но у нас очень тяжелый случай. Это как бы один человек в двух телах, причем одна из них играет роль одного полушария мозга, а другая – другого. И кто левая, кто правая? Не знаю. Более того, я не знаю, кто из них Маша, а кто Даша. И боюсь, что даже они сами уже не помнят, кто из них кто. Как это? А вот так. У них одна память на двоих, одна жизнь, одна душа, только тело два. Да уж. Александр был огорошен такой информацией. Сиамские близнецы наоборот. Да, у тех две души в одном теле, а у нас два тела на одну душу. Но как такое могло произойти? Не знаю. Поэтому и говорю, что на тебя вся надежда. На меня? Александр испуганно посмотрел на Галину. Спасибо, конечно, за доверие. Но боюсь, что я не знаю, что делать. Я понимаю, Сань, что ты еще не знаешь всех своих возможностей. Но я верю, что ты найдешь способ помочь моим девчонкам. Но, Галь, я видела сон. Сон? Александр вдруг вспомнил свой сон и слова деда. «Найди обязательно». И что там было во сне? Мы с тобой и с Вовкой сидим на скале. Но помнишь, где мы часто прятались от всех остальных, когда хотели спокойно поболтать? И вдруг я вижу, что к нам подбегает Дашка. Во сне я точно знаю, что это Дашка. И обращается к тебе. «Дядя Саша, там Маша, скорее!» Мы бежим к обрыву и видим, что Машка висит над пропастью и цепляется за корни. «И что? Я ее вытащил?» «Не знаю. Я проснулась. Но знаешь, во сне их было двое, а в жизни я вижу только одну, но в двух телах. А что говорят психиатры?» «Они говорят, что слишком поздно заметили эту аномалию. Если бы спохватились лет в 5 или 6, а теперь надо привыкнуть к тому, что девочки всегда будут вместе. А замуж они тоже выйдут за одного». Галина закрыла лицо, и по ее рукам потекли слезы. Александр подождал, пока Галина успокоится, и спросил: «А как у них отношения со сверстниками?» «А никак», — Галина вытерла слезы. «Им никто не нужен. Они всегда вместе. Они самодостаточны и не нуждаются в общении с кем-либо. А если с кем-то и разговаривают, то только вместе или по очереди, как вчера за ужином. И в школе у них, знаешь, какая кличка? Двое из ларца одинаковы с лица?» Галина улыбнулась. «Нет, их зовут графини Вишни». «А что, красиво?» «Саш, о нашем разговоре Володе знать не стоит. Он старается не замечать эту проблему. Врач сказал, что это нормально. Мужчинам свойственно не замечать того, против чего они бессильны. Володя очень любит девчонок, но его способностей хватает только на то, чтобы дрессировать животных». «Понятно». Александр немного помолчал и спросил: «А заикание сына тебя не волнует?» «Волнует немного, но не так. Врач-логопед, который занимался с Володей, сказал, что у ребенка нет никаких видимых причин для подобного дефекта. Володя просто по какой-то причине не желает говорить правильно. Как будто ему нравится заикаться. Как будто он таким образом создает свой неповторимый имидж. Пробовали лечить его по методу деда Ефима, но он и минуты помолчать не может, не говоря уж о целой неделе. Ну, мы от него и отстали. На его общении с друзьями это никак не сказывается, на учебе тоже. Когда ему надоест заикаться, он сам перестанет. А что это за метод деда Ефима? Заинтересовался Александр. А как он Володю-то вылечил, не знаешь? А откуда же мне знать? И Галина поведала эту семейную историю. Однажды летом, приехав на каникулы к бабушке, Вовка первым делом запрыгнул на велосипед и поехал к Саньке. По своему обыкновению он около часа торчал у калитки, потому как не мог, не умел кричать, звать, а привлекая к себе внимание, не иначе, как просто ожидая, когда это внимание на него обратят. Через какое-то время на пороге дома появился Санькин дед. Обратив внимание на Вовку, он сказал: «А друг-то твой этим летом не приедет, даже и не жди. В институт он поступать собрался. Так что ближайшие 5 лет ты его точно не увидишь. А то, может, и все 10». Услышав эти слова, Вовка ощутил, как ужасная волна тоски и одиночества захлестнула его сердце. Так мало людей в мире было доступно ему для общения. И Санька был одним из тех, кто связывал его с жизнью деревенских пацанов. Обреченно он начал разворачивать велосипед, чтобы уехать. Дед Ефим заметил, что что-то с парнем неладно, но не сразу понял, что. «Эй, подожди-ка, подойди ко мне!» крикнул он во след уже набирающему скорость Вовке. Вовка затормозил, развернулся и подъехал вплотную к калитке. «Зайди-ка», — приказал он мальчишке, разглядывая его внимательно своими проницательными глазами. И Вовке показалось, что какой-то невидимый прожектор шарит у него между ребер. Как обычно, робея, Вовка вошел в калитку и встал по стойке смирно. Дед сел на лавочку и некоторое время просто рассматривал его с ног до головы. Потом спросил: «Что случилось? Ты почему так расстроился? Детство кончается, и с этим надо мириться». В ответ Вовка, как обычно, молчал, хлопая длинными ресницами. Дед же продолжал сверлить его взглядом. «Ну, что молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Может, передать что-нибудь Александру? Может, пожелаешь ему удачно поступить?» Вовка продолжал молчать, а на ресницах уже заблестели предательские капельки росы. «Эй, дружище, так не пойдет», — заявил дед Ефим. «Ведь ты же его не отпускаешь. Ты же его держишь. Он же из-за тебя может экзамены в институт завалить». В глазах Вовки появился испуг. Конечно, Санька был ему очень сильно нужен здесь, но не такой ценой. А какой? «Ну что ты молчишь? Ты не мой, что ли?» Дед слегка встряхнул Вовку за плечи. «Заика!» — пропел Вовка. А, понятно. С облегчением вздохнул дед. И Санька, значит, выполнял функцию твоего общения с миром? Вовка грустно кивнул. Ну что ж, значит, придется вылечить тебя. В глазах Вовки появился испуг. Он вспомнил скучное занятие с логопедом, не давшее больших результатов. Что толку от того, что на занятиях он может почти ровно читать текст, если в жизни все остается по-прежнему? Дед, недолго думая, развернул Вовку к себе спиной и начал легонько массировать ему спину в районе лопаток. Потом его пальцы ощупали шею, потом начали спускаться вниз по позвоночнику. Потом дед повернул его опять лицом к себе и положил руку ему на грудь. Некоторое время он сидел, как бы прислушиваясь к чему-то. Потом вздохнул и сказал: «Сможешь неделю вообще не говорить?» Вовка пожал плечами и сделал жест головой, означающий «да». «Так вот, с этого момента ты должен молчать. Никому ни звука. Если что-то надо сказать, пиши на бумажке. Понял?» Вовка кивнул. В глазах его появились интерес и надежда. «Через неделю будешь говорить не хуже Александра», — обнадежил его дед. «Приходи ко мне каждый день, когда время будет. Но помни, ни звука, а то ничего не получится». Вовка радостно закивал. С легким сердцем он запрыгнул на велосипед и поехал домой. Молчать для него было делом обычным. Его бабушка даже и не заметила, что за неделю внук не издал ни одного звука. Каждый день Вовка начинал с поездки к деду Ефиму. Дед клал его на лавку и делал массаж. Массировал ребра, копчик, шею. Иногда дед замирал, прислушиваясь и держа ладонь в каком-нибудь месте. Иногда просил сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Иногда просил задержать дыхание на глубоком выдохе. Это, конечно, было сложнее, но Вовка старался как мог. В конце недели дед начал массировать голову и уши Володе. И вот однажды, прослушав его во всех местах ладонью, как стетоскопом, дед тяжело вздохнул, потом поставил Володю на ноги, резко встряхнул, держа за плечи, и громко сказал: «Говори». «Что говорить?» — спросил Володя и сам удивился спокойному течению голоса. «А что есть сказать, то и говори». Володя удивленно посмотрел на деда Ефима и произнес: «Я могу говорить? Я могу говорить, но я совершенно не знаю, о чем говорить. Спасибо, дед Ефим». «Да пожалуйста. Как хоть зовут-то тебя?» «Володя». «Ну вот что, Володя, ты больше не заикаешься. Поэтому научись правильно произносить свое имя. Оно у тебя западает, потому что ты его хорошо отрепетировал, когда заикался. Понятно?» «Понятно», — улыбнулся Вовка. «А как у вас это получилось? Меня же врачи вылечить не могли». «Да врачи не то лечили. Но вот что я тебе скажу, дружище. Вылечить-то я тебя вылечил, но причину твоей болезни так и не понял. А это плохо. Заикание твое было как бы мостиком между тобой сейчас и тем, что было раньше. А я мостик-то этот разрушил. Поэтому тебе будет сложнее найти свои корни. Вовка не придал особого значения этим словам деда Ефима. Зачем ему какие-то там корни, если он теперь, как все нормальные ребята, может спокойно выражать свои мысли? Дед Ефим присел на завалинку и продолжал говорить, но уже больше сам с собой. Вообще-то так делать нельзя, если совсем по правилам. Но кто сейчас живет по правилам-то? Вообще-то я должен был тебя научить самостоятельно решать свои проблемы. А я, видишь, решил как проще. Самому-то всегда проще сделать, чем другого обучить. Да и мал ты еще для обучения-то. А детство в молчании провести – это же беда. Ну, давай договоримся. Как школу закончишь, так приедешь обязательно ко мне на обучение. Институт троечнику Вовке не грозил, поэтому он с удовольствием пообещал деду Ефиму, что как только закончит школу, приедет в деревню и будет целый год обучаться у него. Галина закончила историю. Александр продолжал сидеть, глядя в пол, а точнее куда-то в себя. Потом он поднял на нее глаза и сказал: «Так ведь совершенно очевидно, что Вовка-младший заикается исключительно для того, чтобы удержать тот самый мостик, связывающий отца с его корнями». «Да?» – удивилась Галина. «Надо же! А ведь такая простая мысль ни разу не пришла нам в головы. Значит, если Владимир найдет причину своего заикания, то Володя тоже перестанет заикаться. А как же ее искать-то?» «Не знаю пока». И Александр поднялся с низенькой скамеечки, разминая затекшие ноги. Галина тоже встала. И тут в дверь заглянул Вовка-младший. «Мама, там папа вернулся. Привет, дядя Саша. Скоро обедать будем». И Вовка снова скрылся за дверью. Галина и Александр так и остались стоять с раскрытыми ртами. В своей короткой фразе Володя не сделал ни одной запиночки. «Что это было?» – удивленно спросила Галина, глядя на Александра. Александр был удивлен не меньше, но что-то подсказывало ему, что радоваться еще рано. Когда они вышли во двор дома, то увидели, как Володя-младший что-то взахлеб рассказывает отцу, заикаясь ничуть не меньше, чем раньше.